«Совсем не спала», — сказала она. «Попробовала на полу и все равно не могла уснуть». «Ладно, постараемся, чтобы это больше не повторилось», — сказал Хуан. «Надо мне было достать машину и отправить их в Сан-Исидро». «Уступил им наши постели», — с насмешкой сказала Алиса. «Это же надо придумать». «Да где еще хозяева отдали бы свои постели? Им-то сегодня не работать, могли бы и посидеть ночь». «Да, видно, не сообразил», — отозвался Хуан. «Тебе наплевать, что жена ночует в кресле», — сказала Алиса. «Готов отдать ее постель первому встречному». Алиса снова почувствовала, что в ней поднимается ярость, и испугалась. Она этого не хотела. Знала, что будет только хуже, и боялась этого, но ничего не могла поделать. Ярость поднималась и клокотала. Полотнище дождя хлестнуло по крыше, как тяжелая метла, пронеслось, оставив за собой тишину, и почти сразу новый пласт ливня накрыл закусочную. Снова громко закапало со стрех, забулькало в желобах. Хуан задумчиво смотрел в пол, и легкая улыбка растягивала его губу, перехваченную белой ленточкой шрама. И этого Алиса тоже испугалась. Сейчас он ее выделил и наблюдает за ней. Она это чувствовала. Для Алисы все отношения и положения включали только двух участников. Она и другой делались огромными, а все остальные пропадали из виду. Полутонов не было. Когда она говорила с Хуаном, на свете существовали только они двое. Когда прицеплялась к норме, весь мир исчезал, оставались только она и норма. А вселенная тонула в сером облаке. А Хуан... Он мог все отодвинуть и увидеть любой предмет соотносительно с остальными. Предметами разной важности и величины мог видеть, оценивать, судить и радоваться. Хуан умел радоваться людям. Алиса умела только любить и ненавидеть. Люди ей либо нравились, либо не нравились. Никаких полутонов она не видела и не чувствовала. Она подобрала рассыпавшиеся волосы. Раз в месяц она ополоскала волосы в средстве, гарантировавшем таинственный и роскошный блеск, который завораживает мужчин и обрекает на рабство. Глаза Хуана смотрели на нее издалека, как на что-то забавное. Это вселяло в Алису ужас. Она знала, что он видит в ней не сердитую женщину, омрачающую мир, а просто одну из миллиона сердитых женщин, которых можно изучать, разглядывать, да, и даже получать от этого удовольствие. В ужасе Алисы был холод одиночества. Хуан заслонял собой весь мир, а она знала это, ничего ему не заслоняла. Он мог видеть не только вокруг нее, но и сквозь нее что-то другое. Она помнила, что когда он ее ударил, ужас был не в самом ударе, били ее и раньше. Ей это было даже не отвратительно, а наоборот возбуждало ее, воодушевляло, но ударил он ее, как букашку, без всякого запала. Он даже не очень рассердился, просто был раздражен. И хлопнул надоеду, чтобы не шумело. Алиса пыталась лишь привлечь его внимание одним из немногих известных ей способов. То же самое она пыталась сделать сейчас, но по расфокусированному его взгляду чувствовала, что он ускользнул. «Я стараюсь, чтобы в доме было уютно, красиво, и ковер, и бархатный гарнитур, а ты, изволите, уступаешь все чужим», — голос ее терял уверенность. «А твоя жена всю ночь должна сидеть в кресле». Хуан не спеша поднял глаза. «Норма», — сказал он, — «можешь налить мне еще чашку кофе? И побольше сливок». Алиса разогревалась для новой вспышки гнева, чувствуя ее приближение, и тут Хуан неторопливо перевел взгляд на нее. Взгляд был теплый и веселый, и опять сфокусированный. Он смотрел на нее, и она знала, что он ее видит. «Тебе это не повредит», — сказал он. «Приятнее будет спать сегодня на своей кровати». У Алисы дух занялся. Ее окутало жаром. Ярость превратилась в острое желание.